11. Рультабий получает известие из своей газеты. Жозеф Рультабий. Приказ генерал-майора Станиславова. С этими словами, произнесенными по-французски, офицер штаба соскочил с коня у беседки и поздоровался с молодыми людьми. «Что вам угодно, сударь?» — спросил репортер. «Только что получен приказ из штаб-квартиры, а вместе с ним пришел и штабной автомобиль. Генерал Станиславов желает вас видеть немедленно. Мне поручено доставить вас, а также мадемуазель Величкову, если она с вами». «Она здесь», — сказал Рультабий. «И мы готовы следовать за вами. Где генерал?» «В Старозагоре». «Это далеко», — заметил Рультабий. «Мы будем там завтра, у нас ведь автомобиль». «Дороги прескверные», — возразил Владимир. «Если бы они были хорошие», — ответил офицер, — «мы добрались бы до Загоры этой же ночью. Словом, надо ехать как можно скорее. Господа, я приеду за вами через полчаса. Предупредите мадемуазель Величкову». «Хорошо», — ответил Рультабий. В глазах Ивана застыл ужас. «Боже, что с вами?» — спросил репортер. «Неужели предстоящая встреча с генералом повергла вас в такое смятение?» «Чего ему от меня надо?» «Ей-богу, не знаю, но, по-моему, после того, что вы сделали для своей страны, вам нечего бояться этой встречи». Она набросила на себя пальто, села и с обреченным видом стала ждать возвращения офицера. Ее била дрожь. Рультабий спросил, не холодно ли ей. Она не ответила. Заслышав автомобильный гудок, она резко поднялась, словно внезапно очнувшись от сна, и уставилась на вошедшего офицера странным, испуганным взглядом. Офицер представился, поздоровался, поцеловал Иване руку и сказал, что все друзья ее семьи рады будут вновь встретиться с ней. Она непременно увидит их в Старозагоре, и он назвал ей имена. Она слушала ни жива, ни мертва. Рультабию пришлось предложить ей руку, чтобы она могла сесть в машину. Трое молодых людей последовали за ними. То было ужасное путешествие. Долгое и чрезвычайно утомительное. Ивана не жаловалась. На другой день, раз 20 рискуя застрять в пути, так как все дороги были забиты войсками, они прибыли в Старозагору. Автомобиль тотчас двинулся на вокзал, где у генерала был свой поезд, в любую минуту готовый отправиться туда, куда требовали обстоятельства. Там они узнали, что генерал уже ушел. Должно быть, в город, к почтенному коммерсанту Анастасу Аргелову, у которого он часто держал совет с генералом Савовым и председателем палаты Даневым, представлявшим при генеральном штабе гражданскую власть. Но там им сказали, что генерал сел в автомобиль вместе с господином Даневым и направился в сторону Мустафа-Паши, где болгарские войска недавно одержали крупную победу. Зато молодые люди встретили генерала Савова, от которого узнали, что генерал Станиславов желает как можно скорее увидеться с ними и просил их в случае, если они приедут до того, как он вернется, дождаться его в Старозагоре. «Генерал, — сказал Рультабий, — я тоже горю желанием засвидетельствовать мое почтение генералу Станиславову, и, поверьте, не меньше, чем он, жажду с ним встретиться. Очень жаль, что его нет, так как я хотел бы попросить его о великой милости. Разрешить мне немедленно отправить мои письма и телеграммы во Францию». «В этом я могу оказать вам содействие», — любезно ответил генерал Савов. «Я знаю, что вам можно доверять. Генерал Станиславов не скрыл от меня, чем мы вам обязаны. Поэтому с удовольствием помогу вам избежать формальностей цензуры. Дайте мне ваши бумаги, и я поставлю на них свою печать». «Спасибо, генерал». Рультабий пошел за Лакандером, хранителем драгоценных репортажей. Но Лакандер уже ушел на почту, торопясь, по словам Владимира, получить свою личную корреспонденцию. «Генерал, я хочу написать еще несколько строк и через час приду со всеми бумагами. Надеюсь на вас». «Решено», — ответил генерал Савов. «А я тем временем распоряжусь, чтобы мадемуазель Величковой оказали необходимую помощь. Мне кажется, она в этом очень нуждается». «Мы будем вам крайне признательны, генерал». Откланившись, Рультабий с Владимиром направились к двери. «Вы встретите на почте всех своих коллег!» — крикнул вдогонку генерал. Владимир подпрыгнул от радости. «Мы встретимся с коллегами! И с Марко Валахом тоже! Они станут нас расспрашивать. У Анастаса Аргелова мне сказали, что журналисты с ума посходили от злости, потому что их поприжали. Они ничего не могут отправить». «И все-таки мне хотелось бы получить какие-никакие известия из газеты», — признался Рультабий. Он был очень озабочен и прибавил шагу. Старозагора — красивый городок, раскинувшийся у подножия холмов. Его длинные извилистые улицы свидетельствовали о близости Востока. В кафе на открытом воздухе, в увитых виноградником галереях, местные жители с характерным для южных стран благодушием вели неспешные беседы. «Можно подумать, что мы за сотни тысяч лье от войны», — заметил Владимир. «Если это единственное, что позволено видеть корреспондентам во время фракийской кампании, то их недовольство вполне понятно». Тут им повстречался один корреспондент. Он был в бешенстве. «Ничего», — сказал он им, — «мы ровным счетом ничего не знаем. Нам раздают сухую сводку побед, и это все, чем мы располагаем. У служащих телеграфа всего-навсего 3 аппарата Морзе, и даже нет ни одного аппарата Хьюкса. Чертово ремесло! Все жалуются. Один только Марко Валах доволен». «С чего бы это?» — спросил Владимир, который, как мы знаем, терпеть не мог Марко Валаха. — Да потому что он передал потрясающие статьи в свою газету. — Не может быть. Как же это ему удалось? Никто не знает. — Ну что ж, — заметил Рультабий, — пожалуй, самое время отправить что-нибудь стоящее в Эпок. Они должны быть в ярости, если конкуренты получили такие статьи. Они прибыли на почту. Собратья встретили их криками радости и удивления. Что с ними сталось? Чем они занимались последние 2 недели? Сначала все были очень встревожены, но, не обнаружив в полученных из Парижа газетах ни одной интересной корреспонденции Рультабия, эти господа успокоились. «Один только Марко Валах сумел выкрутиться», — говорили со всех сторон. «Удивительный тип», — утверждали все в один голос. «Из-за него всем нам досталось». Рультабий потребовал свою почту и прежде всего торопливо распечатал конверты, полученные из Эпок. Он побледнел. Пока он читал, все следили за ним. «Ну что там, недовольны?» «Да!» «Недовольны!» — воскликнул Рультабий. «Но это невероятно!» И он прочитал вслух. «Ваше молчание тем более необъяснимо, что вы не можете сослаться на невозможность передать обещанную корреспонденцию относительно вашего перехода через Истранже Дак, так как «Нувель Пресс» опубликовала об этом интереснейшие статьи, поднявшие тираж газеты более чем на 400 тысяч. В статьях, подписанных Марко Валахом, описываются события и факты, пускай не исторического значения, но тем не менее привлекающие читателей своей оригинальностью, а также местом действия, где они разворачиваются. Они заслуживают вашего внимания. Словом, это не только просчет с вашей стороны, но и поразительный успех вашего собрата. Для нас же это стыд и позор. Наш директор поручил главному редактору выразить в связи с этим глубочайшее удивление». «Ну что ж, старик, ты свое получил», — кричали Рультабию. «Да, ему тоже досталось». Владимир был страшно раздосадован, словно эти упреки предназначались лично ему, и до крови закусил губу. Рультабий встал, вконец расстроенный. «Стало быть, Марко Валах был в Истранже Даге?» — спросил он. «А как же», — ответили ему. «Такое нельзя выдумать. То, что он пишет, слишком живо и достоверно, просто диву даешься». «Как долго он отсутствовал?» «С неделю, не больше, но за эту неделю он не терял даром времени, сразу видно». «А у вас есть номера «Нувель Пресс» с его корреспонденциями?» «Конечно», — отвечали журналисты. «Ступай в гостиницу «Золотой лев», где все мы остановились. Найдешь их там». «Хорошо, хорошо». На Рультабии больно было смотреть. «Пошли, Владимир», — сказал он. «А где Лакандер?» «Лакандер в золотом льве», — ответили ему. «Как только мы рассказали о статьях Марка, он, сам понимаешь, сразу захотел их почитать». «А где эта гостиница?» «Мы проводим тебя». Рультабий был столь удручен, что они не хотели оставлять его одного и проводили до самой гостиницы. Первым человеком, которого Рультабий увидел в холле, был Лакандер. Склонившись над пачкой газет, он просматривал одну из статей. По мере чтения глаза у него вылезали из орбит, а лицо багровело. Подняв голову, когда появились журналисты, и увидев Рультабия, этот здоровенный малый чуть не упал. Можно было подумать, что его того и гляди, хватит удар. «Ха-ха-ха!» — прошептал он. И это было все, что он мог вымолвить. Рультабий набросился на газеты. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы установить. Речь идет о преступлении. То были его собственные статьи. Статьи Рультабия, подписанные Марко Валахом. Говорил же я вам тогда в палатке, что нашим ночным визитером был, конечно же, Марко Валах, с торжествующим видом воскликнул Владимир. Он все время кружил вокруг нас, чтобы выкрасть наши статьи, ведь сам он не способен написать и 10 строк. Уж я-то его знаю. Ну и ловкач, ничего не скажешь. Рультабий продолжал читать. Тут была вся первая половина их путешествия по Истранже-Дагу. Все, что он надиктовал Лакандеру, слово в слово, до точки и запятой. «Покажи мне портфель», — обратился к Лакандеру мертвенно-бледный от гнева репортер. То были первые слова, обращенные к великану со вчерашнего дня. Лакандер открыл портфель и произнес за могильным тоном. «Ничего не понимаю. Все статьи на месте». И он вытащил пронумерованные и датированные конверты, в каждом из которых должна была содержаться ежедневная корреспонденция. «Покажи мне статьи». Лакандер, дрожа всем телом, вынул из конвертов статьи и развернул их. То была чистая бумага. Абсолютно чистая бумага. Что же касается статей Рультабии, то они перекочевали к Марку Валаху. «Бандит!» — воскликнул Владимир. «Где он?» «Да, пусть только покажется!» — прошептал Лакандер, сжимая свои страшные кулаки. «Я задушу его!» «Он где-нибудь тут, неподалеку!» — отвечали корреспонденты. «Он живет в гостинице!» Собратья по перу были в восторге от случившегося. «Как же так, Рультабий? Ты дал себя провести!» Рультабий оборвал их. «Да», — сказал он ледяным тоном, — «и горжусь этим. Я не желал верить, что человек, именующий себя журналистом, которому все вы подаете руку и которому обращаетесь как к собрату, убийца и вор». Послышались недоуменные возгласы. Тогда Рультабий в нескольких словах посвятил их во все. Марко Валах последовал за ними в Истранже-Даг, заинтригованный тем, что они отправились навстречу неизвестности, в то время как остальные корреспонденты остались в Софии. Ночью он проник к ним в палатку и выкрал статьи, которые затем отправил в Париж под своим именем. Мало того, чтобы избавиться от конкурента, представляющего эпох, он без колебаний донес на Рультабия и его спутников турецким властям, представив их шпионами генерала Станиславова, немало не заботясь о том, что их могли расстрелять. Репортер рассказал, как их чуть было не арестовал ага. После того, как он закончил, все дружно стали проклинать Марка Валаха. «Это отщепенец! Надо отомстить ему!» — кричали одни. «Его следует разоблачить!» — угрожали другие. «Тише! Вот он!» — сказал вдруг Владимир. «Предоставьте это дело мне!» — попросил Рультабий. «Я обойдусь с ним так, как он того заслуживает». «Ну, а тебя, Лакандер, лишаю права голоса и прошу ни во что не вмешиваться. Мои дела теперь тебя не касаются». С этими словами он сложил номера «Новель Пресс» в портфель, который снова отобрал у Лакандера. Вид последнего был жалок. Марко Валах, ничего не подозревая, вошел в холл и увидел Рультабия. Он слегка побледнел, потом, стараясь сохранить самообладание, направился к репортеру. «Рультабий», — молвил он, — «что с вами стряслось? Всех здесь страшно беспокоила ваша судьба». Рультабий непринужденно пожал ему руку. «Да, коллеги говорили мне об этом», — ответил он. «Но, к счастью, ничего страшного с нами не случилось. Мы побывали в Истранджедаге, и после небольших приключений нам посчастливилось присутствовать при взятии Кирк-Килиси». «В самом деле?» — воскликнули коллеги в один голос. «Поздравляю», — сказал Марко Валах, помрачнев. «Наверное, это было великолепно. Я слыхал, битва была ожесточенная». «Ужасная», — заявил Рультабий. «Ничего подобного мне еще не приходилось видеть. Сражение в городе шло больше суток. Одни бились с яростью и отчаянием, другие — с неслыханным доселе героизмом». «Расскажи нам об этом», — дружно воскликнули журналисты. «Можешь сообщить нам кое о чем, и это не помешает тебе первым передать тебе информацию». «Я никогда не был плохим товарищем», — сказал Рультабий, «и никогда не отказывал коллегам в услуге. Так вот, знаете, что войска Махмуда Мухтар-Паши залегли в укрепленных укрытиях Кирк-Килиси, и болгарам понадобились целые батальоны, чтобы завладеть фортами Раклица и Скоп. Эти крепости были взяты после чудовищной битвы, которая затем продолжалась на улицах Кирк-Килиси. И на всех улицах турки защищались геройски, превратив каждый дом в маленькую крепость. Пришлось брать приступом губернаторский дворец. Пришлось...» Рультабий говорил таким образом более четверти часа, расписывая взятие Кирк-Килиси, чего на самом деле не было, и рассказывая о событиях, которые существовали только в его воображении. Он сообщал точные и весьма важные подробности относительно вымышленного сражения, приводил в действие полки, не принимавшие участие даже в битвах при Демиркапу и Петре, вкладывая в уста некоторых болгарских генералов исторические слова, заставившие тех позже немало посмеяться. Все эти придуманные им сведения не могли не сделать посмешищем того болвана, который вздумал бы передать такую корреспонденцию. Словом, картину он нарисовал великолепную, красочную и, как говорится, поразительно достоверную. «Превосходно! Можно подумать, что мы сами там побывали», — говорили собратья по перу, поспешно делая пометки в своих блокнотах. «И ты уже передал все это?» — спрашивали они Рультабия. Рультабий, закончивший, наконец, свой рассказ, огляделся и, отметив, что Марко Валах уже убежал со своими драгоценными записями относительно взятия Кирк-Килиси, сказал: «Нет, господа, ничего подобного я не передавал. Все это выдумка. Ничего подобного не было. И не вздумайте телеграфировать ни слова из всей этой билиберды, которая заполнит по меньшей мере три колонки «Новель-Пресс» за подписью Марко Валаха. Истина, которую я предлагаю вам передать и которую Лакандер сам сообщит в эпох, заключается в следующем. Кирк-Килиси был взят болгарскими войсками без единого выстрела. Армия генерала Радка Дмитриева не обнаружила ни одной живой души в городе, который турки покинули в спешке, охваченные необъяснимой паникой, видимо, беспримерной в истории». Онемев вначале от изумления, корреспонденты вскоре поняли, что Рультабий отомстил за себя Марко Валаху. И как? Они встретили аплодисментами этот честный ответный удар, который Валах, безусловно, заслужил. «Теперь ему конец», — заявили они. «Отныне его будут считать лжецом и обманщиком. Его нигде не будут печатать. Ни одна серьезная газета не захочет больше иметь с ним дело. Наконец-то мы от него избавились». «А нам, — сказал Рультабий, обращаясь к Лакандеру и Владимиру, — нам надо работать изо всех сил. Найдется здесь еще одна свободная комната?» «Ты хочешь, чтобы я снова работал с тобой?» — изумился Лакандер. «Ну, конечно, идиот. Только на этот раз отдай портфель Владимиру. Ты, конечно, не такой жуликоватый, как он, зато он не такой глупый, как ты». «Спасибо». Комната для них нашлась, и через 5 минут Рультабий уже начал диктовать статью Владимиру, а Лакандера тем временем отправил сначала на телеграф отослать короткую телеграмму о взятии Кирк-Килиси, затем к Анастасу Аргелову узнать, нет ли известий от генерала Станиславова. Статья в ЭПОК, которую он диктовал, начиналась так. Наш коллега из «Нувель Пресс» опубликовал за подписью Марка Валаха серию интереснейших статей, рассказывающих о путешествии ее специального корреспондента и его секретарей в Истрандже-Дак. Читатели «Нувель Пресс» с сожалением обнаружили, что эта серия внезапно оборвалась. Причины этого им так и не сообщили. Пускай они утешатся. Продолжение драматических приключений трех репортеров в стране, где свирепствует жестокая война, они найдут теперь в ЭПОК. Только статьи эти отныне будут выходить за подписью Жозефа Рультабия, нашего специального корреспондента, принявшего необходимые меры предосторожности, чтобы Марко Валах не выкрал их у него, как это случилось в первый раз. Закончив это короткое предисловие, Рультаби приступил к рассказу о своих злоключениях. В это время явился Лакандер. Он казался встревоженным. «Ну что?» — спросил его Рультаби. «Как там Станиславов?» «Он вернулся», — запыхавшись, произнес Лакандер. «Буквально через несколько минут после того, как мы ушли». «Тогда бежим к нему», — сказал Рультаби. «Бесполезно, он снова уехал». «Как уехал?» «Да, уехал в автомобиле. Он просил передать, что примет тебя сегодня вечером или ночью, сразу же после возвращения». «Что за комедия?» — проворчал репортер. «Велит мне приехать, потому что непременно хочет со мной встретиться. А стоило мне приехать, как он куда-то сбегает. Если ему не к спеху, пускай даст мне спокойно поработать». «На чем мы остановились, Владимир?» «Рультаби», — продолжал Лакандер, все более волнуясь. «Генерал-майор уехал не один». «Какое мне до этого дело?» «Он уехал вместе с мадемуазель Величковой». «Что?» «Говорю тебе то, что сказали мне. Мадемуазель Величковой нет больше в особняке господина Анастаса Аргелова». «Значит, генерал увез ее?» «Но зачем и куда?» «Я ничего не знаю». Рультабий бросился вон из комнаты и, выскочив из гостиницы, помчался к Анастасу Аргелову, а там, по счастью, сразу же встретил генерала Савова. «Ивана Величкова уехала с генералом Станиславовым». Видя, что репортер встревожен, генерал Савов поспешил успокоить его. Он сказал, что генерал-майор Станиславов заглянул ненадолго, перекинулся несколькими словами с мадемуазель Величковой и собирался уже уехать на передовую, но Ивана умолила взять ее с собой. Ей было бы интересно взглянуть на театр военных действий. «Взглянуть на театр военных действий? Да она только что оттуда!» «Девичий каприз. И потом, мне кажется, генерал-майору хотелось более обстоятельно поговорить с ней. Успокойтесь. Ничего страшного с ней не может случиться. Генерал-майор считает ее своей воспитанницей и любит как родную дочь. К вечеру он привезет ее к вам живой и невредимой», — с улыбкой добавил Савов. Несколько успокоенный, Рультабий вернулся в гостиницу «Золотой лев» и весь день диктовал статьи.